Я умираю, — подумал Джей. Эти демоны знают, что я здесь, и они хотят убить меня. Но он не хотел умирать. На высоте 15 метров он висел на ключе, вставленном в замочную скважину. Затем, поочередно хватаясь руками за ключ, он начал поворачивать его под воздействием тяжести собственного тела. Один поворот. Еще один, и так в мучительной схватке со злом, миллиметр за миллиметром. Казалось, дверь понимала, чего он хочет. Она стонала, она дрожала, а тело Джея бросало, трепало, но он продолжал висеть на ключе. Ногами и грудью он ударялся о горячую бронзу и чувствовал, что сухой жар обжигает его одежду и кожу. Жуткая боль охватила все его тело, заныли руки. Ему удалось еще и еще раз повернуть ключ. Визг за дверью становился все громче. Он чувствовал вибрацию и колебания, проходившие по ручке ключа. Он с трудом вздохнул, чтобы произнести: «Господи Иисусе, помоги мне!» Земля снова задрожала, и тело Джея сильно закачалось туда-сюда. Он знал, что долго так не продержится. А потом он услышал, что ко всем другим звукам присоединился очень громкий треск. Джей повернул голову как раз вовремя и увидел, что от противоположной стены откалывается огромный кусок, который падает вперед и катится вниз по наклонному полу пещеры прямо на него. Он напрягся и дернул ключ еще раз, повернув его на полоборота, затем снова оглянулся. Огромный обломок все еще катился, крошась и ломаясь все ближе и ближе. Размером он был с большой дом, еще полоборота. Джей слышал скрежет металла в замке. Глыба приближалась все быстрее, и вдруг замок завибрировал. Все встало на место. Еще один поворот ключа. Многотонный валун двигался с необычайной скоростью, круша все на своем пути. Еще один поворот. Громовой треск разразился множеством отголосков по всей пещере. Языки пламени и клубы дыма вырвались со всех сторон из-под двери, когда она сильно прогнулась посередине, затряслась, заскрипела и ушла назад. Когда края двери соединились с краями стен, они издали пронзительный металлический визг и выбросили снопы искр. Крики и визг изнутри внезапно прекратились. Что касается Джея, то он был так потрясен, что у него не было времени, чтобы что-нибудь осознать, и сразу ключ, который был у него в руках, куда-то исчез. Сама дверь уже уходила куда-то вдаль, вдаль. Он падал, падал, падал. Тишина, темнота. Ничего не болит. «Джей!» — послышался голос издалека. «Джей!» — было темно и холодно. Джей откуда-то увидел свет. «Джей! Сын мой! Ты меня слышишь?» Он начал медленно сосредотачивать свой взгляд. Свет, фонарь. Он узнал голос отца. «Джей! Папа?» «Да!» Голос зазвучал облегченно. «Мы оба здесь, я и Лайла». Джей поднял голову и посмотрел. «Да, он их видел». Они улыбались. Доктор Купер сказал: «Ты все сделал, сын, ты и Господь». Джей медленно сел. Все болело. Он не чувствовал левой ноги. Доктор посветил фонариком вокруг, и Джей увидел, что они втроем находятся на вершине огромного валуна. Луч фонаря скользнул в другом направлении, и там он увидел бронзовую поверхность этой дьявольской двери. Валун уперся в нее. Дверь была холодная и темная. В пещере стояла мертвая тишина. — Ты должен благодарить Господа, мой сын, — сказал доктор. — У него все вовремя. Если бы этот валун не подкатился под тебя, ты бы упал на дно. Я посмотрел твою ногу. Похоже, что это сильное растяжение связок, но перелома нет. — Да, — простонал Джей, морщась от боли. — Я помню, что видел, как катился этот валун на дверь. Это было сильное столкновение, но цель достигнута. Дверь закрыта, замок на месте, и все это благодаря тебе. Это действительно чудо. Джей посмотрел вверх. Он увидел замочную скважину. Казалось, она была так высоко. Но ключ, таинственный ключ, исчез. Что случилось с ключом? Доктор Купер сказал, утерян, думаю. Пропал бесследно. Но наступит время, и свершится Слово Божье. Когда Господь захочет, чтобы это произошло, несомненно, сатана воспользуется шансом. Он принесет ключ и откроет дверь. Одна мысль об этом была страшна. — И все это начнется снова, — простонал Джей, — и не прервется. Но не беспокойся. Если я правильно понимаю Библию, мы не увидим этого. Господь заберет нас отсюда до того, как это свершится. Джей посмотрел на дверь. Она казалась такой холодной, темной, безжизненной. — Я думаю, — сказал он. Мне хочется выбраться отсюда поскорей. — И мне, — сказала Лайла. Они помогли Джею подняться и очень осторожно спустились с большого валуна. Прихрамывая, они пошли из большого помещения, и хоть и в разорванной в лохмотье одежде, но торжествующе вышли из пасти дракона, покинув ее навсегда. Когда-нибудь наступит конец истории. Когда-нибудь сатана даст волю своему злу и уничтожит человечество. Но сейчас, тогда и всегда существует только одна великая сила, которой все подвластно. Это Иисус, победитель, Агнец, Сын Бога живого.